Глава 5. Харн оказался прав. Не знаю, что он написал в своей записке, но явился не только целитель, а еще куча народу, среди которых был и городской маг. Он-то и отправил нас всех порталом в родовое имение к Рыжему. И пока родные ворковали над больным, мы с Харном отправились за покупками. Этот гад заявил, что не хочет позориться. Не надо сначала приобрести мне все необходимые вещи, а потом уже показывать приличным людям спасителя их сына. Понимаю, что он прав, и выгляжу я в данный момент неряшливо и чумазо. Но это не значит, что его слова меня не задели, поэтому я обиженно насупилась и всем своим видом показывала, что обиделась. Харн не обращал внимания, но потому, как подрагивали уголки его губ, я могла догадаться, что этим его лишь смешило. Мы посетили несколько лавок, где он приобрел мне одежду и обувь. Затем зашли к портному, который снял с меня мерки, и Харн объяснил, что он хочет. Я вынуждена была снять кафтан, но рубаху снимать отказалась категорически. И как только портной закончил, тут же снова оделась. После этого мы вернулись с покупками в имение. Перед тем, как отправить меня купаться и переодеваться, Харн настоял, чтобы я посетила целителя. Тот как раз с Рыжим уже закончил. Как я не упиралась, но он был неумолим. Мне удалось лишь выбить себе право остаться с целителем наедине. Выругавшись под нос, Харн вышел. Немолодой мужчина приятной наружности в очках после сканирования моей ауры внимательно посмотрел на меня. «Что я могу сказать, леди?» Я бросила на него испуганный взгляд. «Небольшие затемнения я убрал. Вам сейчас рекомендую несколько дней покоя. Надеюсь, тот, кто это сделал, не имеет отношения». Он указал на браслет. Я отрицательно покачала головой, и целитель еле заметно выдохнул. «Хорошо. На вас висит темно-магическое заклинание лишения голоса. Без дополнительной помощи убрать я его не могу, но знаю, к кому можно обратиться». «Хочу ли я, чтобы ко мне вернулся голос?» Первым моим порывом было утвердительно кивнуть, но я задумалась. Если я заговорю, то Харн замучает меня вопросами, требуя ответов, и отмолчаться не получится. Что делать? Выдаст ли меня целитель? Или его правила не позволят? Если вернется голос, то только глухой не поймет, что я женщина. Я сделала движение рукой, как будто хочу писать. Целитель понял и протянул мне бумагу. «Благодарю за помощь, но пусть факт заклинания пока останется тайной. Это возможно?» Я вопросительно посмотрела на него. «Вы сейчас под защитой. Может, настало время довериться и обо всем рассказать своему опекуну?» Внимательно посмотрела на меня. «Защиту я приобрела лишь сегодня, а для доверия необходимо время. Ответьте, вам я могу доверять?» Целитель задумался и бросил на меня пронзительный взгляд. «Поклянитесь, что никоим образом не хотите причинить вред вашему опекуну». «Я их спасла!» Возмущенно посмотрела я на него. Но он ждал, и я написала: «Готова поклясться в этом». Он удовлетворенно кивнул. «Если меня спросят прямо, я отвечу, но что-либо говорить сам не стану». Что же, откровенно, спасибо и на этом. Внезапно мне пришла в голову мысль, и я быстро написала: «Не могли бы вы дать мне краску для волос?» «Краску?» — чуть поперхнулся целитель. «А что не так с вашими волосами?» Я стянула платок. И освобожденные волосы упали на мое лицо. «Краску подобрать такого же цвета?» — неодобрительно спросил целитель. «Еще бы! Молодая девушка из приличной семьи краситься не будет». «Черного!» — написала я, и вот тут уже заслужила более пристальный взгляд, который выдержала, убеждая его в своей решимости. Неодобрение исчезло, и в глазах появился веселый блеск, который сделал пожилого доктора моложе на несколько лет. «А вы полны неожиданности, леди». «О да, вы просто не представляете, насколько я неожиданна», — помрачнела я. «Мне кажется, в последние сутки я только и притягиваю к себе эти неожиданности». Целитель заметил изменение моего настроения и посерьезнел. Отойдя от меня, он начал рыться в ящиках шкафа, что-то попутно смешивая. Через некоторое время протянул мне бутыль и инструкцию. «Я пришлю Адель, она подровняет вам волосы». Прижимая к груди заветную емкость, я благодарно кивнула. Харн нарезал круги под дверью кабинета, не находя себе места. «Ну почему же так долго? Неужели с ним что-то серьезное? Вот уж не думал, что почувствует такую ответственность за мальчишку». «А он с характером. хотя это с первых минут знакомства можно было заметить. Харн не ждал благодарности за браслет, но и откровенного хамства в ответ на более чем щедрый дар не ожидал. Этот Лоран был полон загадок и вел себя необычно. Харн не жалел о своем поступке, хотя чувствовал, что головной боли тот ему добавит. Можно было догадаться, что у мальчишки неприятности, и как бы возмущенно тот не сверкал глазами, Харн не мог позволить себе его так просто отпустить. Он обязан ему жизнью, и нравится Лорану или нет, теперь позаботится о нем в ответ. В парне слишком много гордости и недоверия, поэтому искреннюю помощь он принять пока не готов. Страшно подумать, что он подвергся насилию. «Надо будет узнать имя мерзавца и разобраться с ним», — сделал Харн себе заметку на будущее. Со временем он добьется доверия и выяснит подробности. Лоран действительно очень красив и юн, а на таких падкие извращенцы. А шустрый? Казалось, он еще недавно сидел на лавке со смиренным видом, но стоило на мгновение отвлечься, как его и след простыл, и если бы не браслет, пришлось бы долго его искать. Харн сильно разозлился, что Лоран заставил его побегать. От этого и придумал такое унизительное наказание. Но когда мальчишка начал бешено сопротивляться, опешил. И потом, смотря в наполненные злыми слезами глаза, почувствовал себя очень мерзко. Мелкому и так досталось. А еще и он со своим воспитанием. Стоило огромного труда не показать этого и сохранить твердость. Клятва о защите вышла случайно. Но что уж теперь поделать? Ладно, он и так планировал защищать Лорана, поэтому, по сути, ничего не поменялось. Ничего, Харн займется его физической подготовкой, нарастит ему мясо и мускулов, научит защищаться, и со временем мальчишка забудет прошлое и обретет в себе уверенность. Неожиданно распахнулась дверь, и вышел Лоран. Внешне он вроде был в порядке, но чуть напряжен. Харн позвал слугу, чтобы тот проводил мальчишку в его комнату, а сам пошел поговорить с мэтром Кириусом. Харн задал молчаливый вопрос глазами. Он заранее предупредил целителя про щекотливую ситуацию с его подопечным и попросил обследовать. «Ваш юный друг?» — начал тот, но взбешенный Харн резко его перебил. «Я понимаю, что мальчишка красив, но давайте вы не будете ерничать по этому поводу. Я считаю это неэтичным». «Простите?» Тут же смешался мэтр Кириус и поправил очки. «Ваш подопечный?» «Насилие действительно имело место быть и совсем недавно. Последствия я убрал, но я бы рекомендовала ему несколько дней покоя, чтобы он почувствовал себя в безопасности». «Он вам ничего не рассказал об этом?» Целитель бросил быстрый взгляд на стол, где лежали листы бумаги. Этот взгляд перехватил и Харн и направился туда. Только мэтр Кириус оказался быстрее. «Я хотел бы посмотреть», — напряженно проговорил Харн. «Простите, но я не могу это позволить. Я же могу и приказать», — с нажимом произнес он. «Ваше высочество, совсем недавно вы говорили об этике. Поверьте, тут нет никаких подробностей. Надеюсь, со временем ваш подопечный вам все расскажет». Харн колебался несколько мгновений, но потом решил отступить. «С ним точно сейчас все в порядке?» «Физически, да. Но я не знаю, как глубоки душевные раны. Должен заметить, что силы духа ему не занимать». «Это да», — согласился Харн. «Ничего, его физической подготовкой я вскоре займусь», — произнес он, выходя, и нахмурился. В этот момент, когда закрывалась дверь, целитель издал непонятный всхлип. Харн хотел вернуться и узнать, в чем дело. Но, поколебавшись, махнул рукой и пошел к себе. Все, что он хотел узнать, узнал. Я с отчаянием смотрела в зеркало. Если, покрасив волосы, я хотела сделаться более незаметной, то достигла противоположного эффекта. Пусть сейчас они не отливали золотом, но блеск сохранился. На фоне черных волос моя кожа стала просто жемчужной. Еще ярче выделялись глаза и губы. Внешность стала более выразительной, и я не знала, что с этим делать. Не буду же я ходить постоянно чумазой. Схарна станется лично меня искупать. Что же делать? Единственным утешением стало то, что после перенесенных испытаний черты лица заострились, хотя, на мой взгляд, все равно остались слишком девчоночьими. Как же быть? Может, отрезать челку или придумать такую прическу, чтобы волосы падали на лицо? Я и так крутила пряди, когда в дверь постучали и вошла девушка. Хорошо, что, опасаясь визита Харна, я сразу же после купания перетянула грудь и оделась. Заикаясь и смущаясь, служанка сообщила, что она пришла по поручению мэтра Кириуса меня подстричь. Обрадовавшись, я жестами объяснила ей, какую прическу хочу. Меня удивило ее смущение. Работала она споро, но каждый раз, посмотрев на меня, заливалась румянцем. «Неужели из-за того, что я немая? Жалеет?» — подумала я. Закончив стрижку, она предложила мне подойти к зеркалу и посмотреть на результат. Неуверенно я подошла, а потом, не скрывая своей радости, стала вертеть головой, рассматривая себя с разных ракурсов. Как я и просила, она оставила мне длинную челку. Та падала на лицо, скрывая линию скул. Стоило мне чуть наклонить голову, и я могла спрятаться за занавесью волос. Чистые волосы рассыпались тяжелой волной и по-разному обрамляли лицо. Стоило мне изменить положение головы. Это было восхитительно, даже лучше, чем я могла надеяться. Повернувшись, я улыбнулась девушке от всего сердца благодаря, приложив руку к груди и поклонившись. Она польщенно покраснела и принялась убирать остатки волос. Закончив, чуть замялась и не спешила уходить, бросая на меня смущенные взгляды. «Чего она ждет? Что-то еще?» И тут до меня дошло. Подойдя к своим вещам, я достала из кошелька несколько монет и, подойдя к девушке, вложила ей в руку. Она смутилась и хотела вернуть, протянув мне их обратно. Но я сжала ее ладонь с деньгами в кулачок, настаивая. Она присела, поблагодарив, а потом, чуть заикаясь, сказала, что если мне будут необходимы ее услуги, мне стоит только позвать. Вернее, сообщить, — поправила себя она. Девушка совсем смутилась, видимо, вспомнив, что уж позвать я никак не смогу. Не знаю, сколько бы она так мялась у порога, смущаясь, но открылась дверь, являя Харна. Тот посторонился, пропуская служанку, а потом бросил взгляд на меня и замер. Девушка низко поклонилась и юркнула в коридор. Кажется, Харн и не заметил ее ухода, изучая меня. Я переоделась в вещи, что мы купили в городе. Против верха — рубашки, жилеты и камзола. Я не имела ничего. Особенно порадовал меня жилет, который скрывал грудь, и шелковый шарф, который повязывался на шею. Меня смущали чуть зауженные брюки из мягкого материала, которые заправлялись в сапоги. Слишком уж они подчеркивали ноги, и я чувствовала себя раздетой. В мешковатых штанах, что дал мне Иланий, было хоть непривычно, но спокойнее. Подозревала, что просить разрешения мне одеваться, как прежде, бесполезно, и придется смириться с модой аристократов. Медленно осмотрев меня с ног до головы, Харн остановил взгляд на волосах. Он начал изучение моего внешнего вида с них, ими же и закончил. До меня дошло, что он видел мои настоящие волосы, когда мы дрались в лесу. Пусть их природный цвет нам с Иланием удалось скрыть с помощью грязи, но то, что они светлые, Харн заметил. Он не дурак и прекрасно понял, что я их покрасила. Задрав подбородок, я всем своим видом показала, что это мое личное дело. Илани часто шутил, что узнает меня с другого конца деревни по золотому блеску волос, поэтому я не могла рисковать. Если мы случайно столкнемся с магом, то было бы глупо выдать себя их солнечным цветом. На брюнета мальчика он вряд ли взглянет. Пусть мы и перенеслись порталом куда-то далеко от наших мест, но страх не отпускал меня. Я не сомневалась, что Корнелиус будет меня искать. По дорогим вещам я догадалась, что он не из бедных. Да маги не были бедными. А вдруг он тоже лорд? С моим везением наши пути вполне могут еще раз пересечься. И не стоит забывать об осторожности. «Глупо!» — с неудовольствием произнес Харн. «Если ты не хотел выделиться, то получилось наоборот». Он посмотрел на мои ноги и скривился. «Какой же ты худой! Ну ничего, мускулы мы тебя подкачаем». Я уже хотела обидеться, как он встряхнулся и совсем другим тоном произнес: «Ладно, идем, нас ждут. С тобой жаждут познакомиться родители Кайла». По дороге он протянул мне блокнот в красивой кожаной обложке с золотым тиснением и карандашом, вставленным в специальную петлю. «Это мне? Зачем?» — спросила я глазами. «Здесь отрывные листы для удобства. Он облегчит общение», — произнес Харн нейтральным голосом, но мне показалось, что он немного смущен. От неожиданного внимания и заботы я на секунду сбилась с шага и чуть приотстала, удивленно пялись на его спину. Задержавшись еще на секунду, открыла блокнот и быстро чиркнула в нем. Догнав Харна, протянула листок со словом «Спасибо». «Не стоит, это мелочи», — отмахнулся он, но листок не выбросил, а сунул в карман. Мы подошли к дверям, возле которых застыли слуги. При нашем приближении они распахнули двери, приглашая войти. В гостиной находились хозяева. Мужчина с такой же огненной шевелюрой, как у Кайла, только с седыми прядями у висков, и красивая женщина в элегантном платье. При нашем появлении она встала с кушетки и подошла к мужчине. «Леди Виола, лорд Тагуан, «Позвольте познакомить с вами моего воспитанника Лорана», — представил меня после приветствия Харн. Мужчина и женщина в замешательстве смотрели на меня. Пауза затягивалась, а у меня похолодели ладони. Неужели меня рассекретили? С каждой секунды я ожидала, что сейчас раздастся обвиняющий окрик. «Она женщина!» Первой пришла в себя леди Виола. «Прошу простить, но мы не ожидали, что спаситель нашего сына настолько юн. Передайте ему, что наша благодарность не знает границ», — обратилась она почему-то к Харну. Я подозрительно скосила глаза на пекуна, а он посмотрел на меня. Глазами я спросила, «А почему он обращается к тебе? У меня же проблемы с речью, а не со слухом. Что ты им обо мне сказал?» «Леди Виола, мой подопечный не может говорить, но он вас прекрасно слышит, и свою благодарность вы можете высказать лично ему», — чуть напряженным тоном произнес Харн. Леди посмотрела на меня, и на ее щеках начал проступать румянец. «Прошу простить бестактность моей жены и позвольте пожать вам руку», — поспешил на выручку жене лорд Тагуан, поднимаясь с кресла. Мы обменялись рукопожатием, и моя маленькая ладошка в его массивной длани просто утонула. Лорд аккуратно пожал ее, видно, опасаясь раздавить. Затем отступил и, кашлянув, посмотрел сперва на Харна, потом на меня, решая, к кому обращаться. Остановился на Харне. «Мы слышали, ваш воспитанник собирается обучаться в академии?» Можно подумать, моим желанием кто-то интересовался. Про себя язвительно подумала я. Между тем лорд продолжил. «Позвольте нам в благодарность за спасение сына оплатить обучение вашего подопечного». У меня отвисла челюсть. Предложение было более чем щедрым. Харн посмотрел на меня, а я на него. Он как бы спрашивал, что я думаю по этому поводу. Я же вообще не думала, у меня мысли разбегались. «С одной стороны, это здорово. Я не буду должна Харну, и после совершеннолетия смогу спокойно с ним распрощаться. С другой же, как брать деньги за то, чего не совершал? По сути, рыжего спас Харн, перенесясь к нему и защищая. Я же вообще случайно там оказалась и спасать никого не планировала. Да узнай я, что они маги, наоборот, убежала бы, оставив их умертвием, только пятки засверкали бы». Лорд Тагуан и Харн смотрели на меня, ожидая моей реакции. А я открыла блокнот и написала. «Поблагодари за более чем щедрое предложение, но скажи, что спасибо вполне достаточно». По губам Харна скользнула еле заметная довольная улыбка. «А, собственно, он-то чему радуется?» Раздраженно подумала я. «Ведь все расходы ложатся на него». Лорд Тагуан с достоинством принял мой отказ и сказал, что отныне я могу рассчитывать на него. «Не понимаю, как рассчитывать на человека, которого совершенно не знаешь. Можно подумать, если у меня возникнут в жизни проблемы, я обращусь к нему». Далее лорд выразил сожаление, что я оказалась в смертельной опасности, и мой дар проснулся так рано. Косой взгляд на Харна поймал лишь еле уловимое пожатие плеч. На что он намекает? Что позволил лорду сделать вывод, что мой дар проснулся, когда я увидела у мертвей? Мы же оба знали, что это не так. Если честно, я порадовалась, что не могу говорить, а то бы обязательно что-то не то сказала. А так от меня не ждали ответов. Все объяснения давал Харн. Вообще, это заставило меня задуматься, что отвечать на вопросы о своей семье. Откуда я? Как вообще оказалась в лесу? Харн выручил меня, дав понять, что я перенеслась с ним через портал. Он не говорил прямо, но все почему-то именно так посчитали. Это избавило от многих неприятных вопросов, но не означало, что сам Харн мне их не задаст. Парень в красках расписывал, как эффектно я упокоила у мертвей, чем моя персона заслужила благодарное внимание. Лорд Тагуан заявил, что такая вспышка силы при пробуждении дара свидетельствует о том, что он у меня достаточно мощный, и в будущем мне светит блестящая карьера боевого мага. Правда, при взгляде на мою щуплую фигуру, он немного запнулся на последних словах. Харн спросил, как Кайл, и лорд ответил, что раны залечили, осталось только справиться с лихорадкой. Сейчас его отпаивают отварами. Я вспомнила рану на животе и с уважением подумала о целителе. Это же сколько силы надо было вбухать, чтобы ее затянуть. Вообще, при ранениях нужно как можно быстрее попасть к целителю. Если у того достаточно силы, то рану он быстро срастит. Но если началось воспаление, то с этим сразу не справишься и нужен хороший травник. Рыжий же потерял много крови, и рану ему залечили не сразу. Не знаю даже, сколько он теперь проваляется. За разговорами мы плавно переместились в столовую. Вот тогда я порадовалась, что дядя с детства вбивал в меня правила поведения за столом и умение пользоваться ножом и вилкой. Это было странно для той жизни, что мы вели, но я тогда не задумывалась о таких мелочах. Харн сначала незаметно отслеживал, как я справляюсь, но, убедившись, что столовыми приборами я владею уверенно, успокоился. Повар у лорда был неплох, но вот мясо пересушил и попытался исправить это соусом. Да и в первое я могла бы предложить добавить несколько ингредиентов. Дядя не одобрял мою любовь к готовке, но я сама могла часами экспериментировать и придумывать новые блюда. Между прочим, рагу и творожный десерт по моему рецепту пользовались популярностью. Многие хозяйки спрашивали, как их приготовить, но так вкусно получалось только у меня. Саля шутила, что это потому, что я пою, когда кухарю. Уйдя в свои мысли, я пропустила момент, когда лорд Тагуан сообщил Харну, что он получил сообщение от его отца, и тот желает срочно видеть сына. После этого аппетит у парня пропал. Он было заикнулся о том, чтобы я осталась погостить в замке, но тут выяснилось, что Харнов родитель желает познакомиться и со мной. Срочно. После такого известия аппетита лишилась и я, сверля взглядом Белобрысова и пытаясь понять, во что же он меня втянул. Слово «срочно» стоило понимать буквально. И сразу же после обеда нам открыли портал. Когда мы вышли возле дворца, то я была ошеломлена и лишь хватала ртом воздух. «Ничего не бойся», — тихо произнес Харн, завидев спешащих к нам людей. Но меня этим не успокоил, так как, казалось, он это произнес больше для себя, чем мне. «Ваше высочество вас ждут», — произнес подошедший к нам худощавый мужчина. «Высочество? Мне тут же захотелось исчезнуть, испариться!» Да в крайнем случае даже в лесу с умертвиями остаться. Ведь, как выяснилось, это им надо бояться встречи со мной. Я бросила возмущенный взгляд на Харна, но он его проигнорировал. О боги, куда я попала? Я судорожно пыталась вспомнить все, что знаю о правящей семье Светлой Империи. У ее владыки короля 3 сына. Судя по всему, Харн — это Ларган Харнелий Дагийский младший. Ему 19, и он сейчас на 4-м курсе Академии Саруна. Нет, я не знала, что он учится. Меня светская хроника раньше мало интересовала. К этому выводу я пришла путем математических исчислений. Поступали в 16, 2 года изучали общие дисциплины, готовясь к пробуждению способностей. Кстати, а какие они у него? Я хоть убей не помнила. Мне пришла мысль, что лорд Тагуан является родственником королевы. По крайней мере, она тоже обладала пламенными волосами. Это объясняло дружбу принца с Кайлом и то, что защищать его Харн намеревался до последнего. Как жаль, что я не любительница послушать сплетни. Сейчас бы мне они пригодились. Знала лишь одно, что старшие и младшие сыновья короля — бабники. А вот о втором принце судачили, что он женщинами не увлекается. И выражения лиц при этом делали с таким намеком. Что имели под этим в виду, мне до сих пор непонятно. Он меня теперь точно прикопает, когда узнает, что я его обвела вокруг пальца. Обожгла меня мысль. Обмануть самого принца? На какой-то миг у меня задрожали колени, но случайный взгляд на браслет вернул самообладание. По крайней мере, пока он на мне, Харн ничего не сделает, так как поклялся меня защищать. Страх выпустил мое сердце из своих тисков. Ничего, прорвемся. Между прочим, я его ни о чем не просила. Сам навязался со своим опекунством. Понимала, что просто себя успокаиваю. Но ничего иного не оставалось. Я шла быстрым шагом за... Даже не знаю, как теперь его и называть. После новой информации о своем опекуне звать его просто Харном язык не поворачивался даже мысленно. С любопытством я крутила головой по сторонам. Если бы не предстоящая встреча, то я бы смогла в полной мере оценить роскошь и изящество дворца, насладиться красотой витражей, мозаики, картины, гобеленов. Я во дворце! Разве я могла хоть на мгновение представить, что окажусь здесь? О таком я и не мечтала. Мне нравилась простая жизнь, что я вела. Мои мечты заканчивались нашей таверной. Хотя лучше не думать об этом и не вспоминать. Его Величество пожелал поговорить сначала с сыном наедине, и меня оставили ждать в приемной. Я просидела довольно долго, прежде чем меня позвали. С бьющимся сердцем вошла в открытые двери. Сразу испугалась одинаково раздраженных отца и сына. От них разве что искры не летели. Харнелий был похож на отца. Только волосы светлее. Да блеск серых глаз не стальной. Его Величество окинул меня скептическим и изучающим взглядом. Было такое чувство, что меня просвечивают насквозь. Сразу стало ясно, что моему присутствию не рады, и благодарить явно не собираются. «Не буду скрывать, тот факт, что мой сын оказался настолько непредусмотрительным и недальновидным, что взял под опеку неизвестно кого, меня огорчает». От этих слов я сжалась, желая провалиться сквозь землю. «Да что это такое? Мне, например, это тоже не нравится». «Да кто меня спрашивал? Почему я должна чувствовать свою ничтожность и вину за это?» Под влиянием этих мыслей и несправедливых обвинений во мне поднялось возмущение, которое позволила распрямить плечи и твердо встретить прожигающий меня взгляд короля. «Я хочу знать, кто ты, откуда и твое полное имя». Пришлось достать блокнот. Карандаш в моих чуть дрожащих пальцах замер над девственно чистым листом бумаги. «Это катастрофа. Что написать?» Под страхом смерти я не могла признаться в том, что со мной произошло. Нахмурившись, я решительно написала. «Лоран. 16 лет. Родных нет. О прошлом вспоминать не хочу». На последнем слове карандаш замер, и, чуть поколебавшись, я твердо дописала. «И не буду». Вырвав лист, я передала его своему опекуну, так как он стоял рядом. Приближаться к его величеству я опасалась. Прочитав мой ответ, принц нахмурился и с укором посмотрел на меня. Я понимала, что это выглядело как прямой вызов королю, но у меня выбора не было. Заметив реакцию сына, король подошел и выхватил листок из его рук. После прочтения он одарил меня таким взглядом, что мне, как у мертвую, захотелось закопаться в землю. «Видишь?» — потряс он листком перед носом сына. «Это то, о чем я говорил. Вычислить появление Кайла в охотничьих угодьях во время каникул проще простого. Где гарантия, что вас просто не заманили в ловушку, а потом не подстроили встречу с ним? Где он как бы вас спас? И что мы имеем? Рядом с тобой человек, о котором мы вообще ничего не знаем. Ты собираешься ввести его в ближний круг. Это все равно, что пригреть змею на груди. Твое опекунство — чистой воды безумие». В первое мгновение я испугалась, а потом меня пронзила надежда. «Может, он сейчас быстро избавит меня от опеки и отправит во свояси?» Больше всего на свете я хотела оказаться как можно дальше отсюда. Когда его величество обратил на меня свой презрительный взгляд, он опешил. Я с энтузиазмом кивала, полностью поддерживая его слова, и протягивала руку с браслетом. «Что с ним?» — рявкнул король, повернувшись к сыну. «Как я и говорил, Лорану моя опека совсем не радует». Нейтральным тоном произнес Харн и бросил укоряющий взгляд, как будто я его предала и обидела до глубины души. «Прекратите балаган!» Зарычал раздраженно король, и мои руки тут же вытянулись по швам. Сделав несколько глубоких вдохов и немного успокоившись, он мрачно произнес: «Боюсь, у меня не остается иного выбора». Он позвонил в звонок и вошел секретарь. «Лоргуса ко мне!» «Отец, нет!» — воскликнул Хар, обеспокоенно глянув на меня. «Ничего с ним не случится!» Чуть раздраженно и немного устало бросил король. «Если человек не сопротивляется, то это не опасно». Вот только после этой фразы до меня дошло, кто сейчас придет. И мои ноги стали ватными. Серая тень нашей империи. Тот, кем пугают не только детей. Он наводит ужас и на любого взрослого. Самый сильный менталист. Глава тайной канцелярии. После его допросов мало людей оставалось в здравом уме. Король лукавил, говоря, что со мной ничего не случится. Если добровольно и полностью раскрыть свое сознание, то, возможно, и не будет необратимых последствий, не знаю. Но кто согласится пустить в свою голову чужого человека, делясь сокровенными тайнами и воспоминаниями? То-то же. Подсознательно будешь закрываться и при этом испытывать адскую боль от того, что твое сознание взламывают. Слышала, что его приглашают для допросов лишь самых опасных преступников. Чаще всего стоило лишь произнести его имя, как человек начинал говорить все, что знает и не знает, лишь бы избежать встречи с серой тенью. Я это узнала из болтовни наемников, что были проездом в наших местах. «За что? За что они так со мной?» Качая головой, я начала пятиться к двери под ироничным взглядом его величества. Распахнувшаяся дверь заставила меня подскочить на месте. Как в кошмаре, я медленно повернулась посмотреть на вошедшего. Серый Лоргус действительно казался серым. Наверное, вот почему его так называют. Сероватая кожа и пепельные волосы. Радужка глаз, как расплавленное серебро, что в сочетании со светлыми ресницами и бровями производило гнетущее впечатление. Крупный заостренный нос и тонкие губы привлекательности ему не добавляли. «Чем могу служить, Ваше Величество?» — спросил он, скользнув по мне взглядом. Вот голос у него оказался приятным и чарующим, как будто принадлежал совсем другому человеку. «Надо узнать, кто он и откуда», — кивнул в мою сторону король. «Почему бы не допросить сначала? Он не мой». «Откуда здесь?» «Мой младший притащил». Это прозвучало так, как будто тот притащил вшивую дворняжку во дворец. Меня начало потряхивать от страха. А когда взгляд серебристых глаз остановился на мне, то совсем плохо стало. «Что ж, у меня даже немые разговаривают», — произнес Лоргус, медленно приближаясь ко мне. Я качала головой и пятилась от него, пока не уперлась спиной в стену. Еще при его приближении я ощутила давление на свои виски и беззвучно закричала. Как только он протянул руки ко мне, желая коснуться висков, я стала сползать по стеночке, в ужасе глядя на него, и из носа у меня потекло что-то теплое. Далее два события случились одновременно. У меня на руке нагрелся браслет и раздался угрожающий рык. Серого Лоргуса отбросило, а передо мной вырос Харн, заслоняя собой. Скользающим сознанием я отметила, что он как будто возник из ниоткуда. Далее мое сознание воспринимало информацию урывками. «Я не могу его даже прощупать. Здесь что-то нечисто». «Меня куда-то несут, и я лежу на чем-то мягком». «Ты поклялся в защите?» — гневный вопрос короля. Тихие слова Харна тонут в звоне в ушах. «Меня опять пытаются прощупать на расстоянии?» «Да как он мог тебя защитить, когда трясется, как осиновый лист, и сознание теряет, как девица?» — рычит король. «Что поделать, если у мертвей он боится меньше, чем прикосновений?» — рычит в ответ Харн. «Дальше я плохо слышу. Мое сознание то меркнет, то проясняется. Даже усилие воли не спасает. И я окончательно уплываю во тьму».